Глава 11. Игра страсти. Когда появились Адамс и Ричард, их снова окружили. Расспросам не было конца. «Не нравится мне все это», — высказался Томас Гарди. Шатен с всклокоченными волосами и с блеклыми глазами непонятного цвета. Вечно у него было такое выражение лица, будто его чем-то обидели. Всегда чем-то недоволен, ворчит, сводит сплетни и устраивает заговоры. Мы его все не любили, но появлялись и те, кто разделял его мнение о том, что надо оставаться в замке и даже не помышлять о возвращении. Томас считал, что так безопаснее. Спору нет, так действительно безопасно. Только мне очень хотелось вернуться домой, обнять папу. А у других были еще и мамы, жены, дети. Целая жизнь осталась в прошлом, и ее необходимо было вернуть. «Что именно тебе не нравится?» Адамс поднял на него уставший взгляд. «Тебя-то никто не заставляет искать доказательства злоупотребления властью властелином. Тебе можно будет воспользоваться готовым результатом». «Нельзя вступать в войну с департаментом», — насупился Томас Гарди. «Мы проиграем». «Для того и готовимся, чтобы не проиграть», — возразил Адамс, нахмурив брови. «Мы ищем его слабые места». «Да с чего ты взял, что сможешь найти что-то, порочащее его?» — вспылил Томас, отстаивая свою точку зрения. «Я не верю в то, что властелин оставил грязный след. А если и был след, то власти давно его стерли. Каждое деяние оставляет след, который невозможно удалить. Жидкое серебро не зря так защищалось». Адамс досадливо поджал губы. Видимо, переживал, что не удалось заполучить загадочную субстанцию. Помолчав, добавил. «Оно кроет в себе какие-то тайны». «Но раз вы вернулись, то оно от вас ускользнуло», — Томас состроил саркастическую гримасу. «И где вы его собираетесь теперь искать?» Ричард сурово посмотрел на него и сказал. «Прежде мои магические способности сильно отличались от способностей других людей. Хоть сейчас я не обладаю магией, но все же она оставила во мне некую силу, которая притягивает этот серебряный сгусток. Сегодня мы подошли к нему так близко, что загнали в угол». «А ты уверен, что после этого случая сгусток не исчез навсегда? Отчего такая уверенность, что его удастся поймать?» – не сдавался Томас. «Тебе этого не понять», – повел плечами Ричард. «Поэтому просто поверь на слово». Все сели за стол. Жареный на вертеле кабанчик был восхитителен. Его нежное мясо таяло во рту. Тушеные овощи дополняли стол. Было очень вкусно. Запивали еду вином. Оно расслабило нас. Стало легко. Казалось, что все задачи будут решены. Но помимо глобальных проблем, волнующих всю общину, у меня были личные. И что с ними делать, я не знала. Эрик постоянно крутился возле меня, а я с тоской думала о Ричарде. После ужина мы с девушками собрали посуду и отнесли на кухню. Выходя из нее, я столкнулась с Ричардом. Он растерялся. Видимо, не ожидал увидеть меня. Мы застыли в напряжении, глядя друг на друга. «Ты так и будешь делать вид, будто мы незнакомы?» — первая заговорила я, бегая взглядом от его правого глаза к левому и обратно. «Избегаешь меня и постоянно молчишь?» «А что тут можно сказать?» — как-то безнадежно спросил он. «Ты сделала свой выбор». «Выбор?» — я несколько опешила, потом поняла, что он считает, будто прошлой ночью у нас с Эриком была близость. Я не стала отрицать этого, чтобы позлить Ричарда, и с вызовом заметила. «Но ты перестал со мной общаться? Решил, что после одной ночи с тобой я буду ждать тебя, как преданная собачонка, и вилять хвостом каждый раз, когда ты соизволишь мне улыбнуться? Что ты сделал для того, чтобы я была с тобой? И откуда во мне взялась такая смелость? Аж самой стало удивительно». На нас стали поглядывать. Заметив это, Ричард грубо ухватил меня за локоть и поволок в боковой коридор. Я испуганно глянула на Эрика, опасаясь, что он увидит и в очередной раз сцепится с Ричардом. Но он не увидел, а те, кто видели, ничего ему не сказали. Ведь здесь было принято менять партнеров. Наверняка все решили, что сегодня я решила переспать с Ричардом. Только вот ничего я не решила. Как-то все неожиданно. Я не готова к разговору с ним. Ричард был зол. Он даже не скрывал этого. Как только мы оказались в коридоре, он кинул меня спиной на стену и прошипел. кажется, ты сегодня ночью неплохо провела время». Я испуганно смотрела на него и молчала. «А что тут можно сказать?» Он продолжил, сверкая глазами. «Ты специально злишь меня? Это доставляет тебе удовольствие?» «И не собиралась досаждать тебе», — с вызовом бросила я. «Хотя, конечно, именно поэтому и не отрицаю связь с Эриком, но признаться в этом Ричарду не могла. Глупо говорить, я хотела заставить тебя ревновать и потому сделала вид, что переспала с другим. Ха, и после этого было бы неплохо добавить, только если ты не изменишь своего отношения ко мне, то рано или поздно я действительно окажусь в постели Эрика». Ричард тяжело задышал, будто хотел напасть на меня. «Мне кажется, ты специально провела ночь с другим мужчиной, чтобы досадить мне». Вкрадчиво, со злыми нотками, заявил Ричард, опираясь на стену ладонями так, что теперь моя голова была меж ними. Его дыхание коснулось меня, и мне нестерпимо захотелось признаться во всем и сказать, что никогда не принадлежала никому, кроме него. Стоило мне произнести это, и Ричард увел бы меня к себе в спальню. Но я не призналась. «Я тебя не понимаю», — выдохнула я, злясь на него. «То ты проявляешь ко мне интерес, то равнодушие. Как я должна расценивать твое отношение к себе? После той ночи...» Я неловко запнулась, но тут же продолжила. «Ты сказал, что между нами ничего не может быть, и что та ночь была досадной ошибкой». «Это не было ошибкой», — вспылил он. «Разве?» — съязвила я, изобразив на лице наигранное удивление. Он не мог подобрать слова. «Ты оказалась раздета, и я не сдержался». «Ты хочешь сказать, что не можешь пропустить ни одну обнаженную женщину?» — с издевкой уточнила я, хоть изначально знала уже ответ на этот вопрос. «Обнаженное тело любой другой женщины оставило бы меня равнодушным», — тихо вымолвил он, и его лицо потеряло былую ярость. Глаза потеплели. «Мне нужна только ты». Я нервно сглотнула и уставилась на него, дрожа от напряжения. «Но тогда почему ты позволил Эрику увести меня в спальню?» – прошептала я. «Потому что он твой муж!» – Ричард в ярости ударил кулаком о стену. Я вздрогнула. «Муж?» – с вызовом переспросила я. «Но ты тоже! И как ты правильно заметил в нашу с тобой ночь? У тебя такие же права, как и у него!» Взгляд Ричарда наполнился печалью. Он покачал головой. «Нет, у меня нет никаких прав. Я ссыльный смертник. Я не имею права на тебя». «Да о чем ты говоришь?» – вспылила я. «Здесь мы все равны!» «Но ты дала Эрику смертельную клятву!» Ричард в досаде стиснул зубы. «И что?» – с вызовом воскликнула я. «Здесь не действует эта клятва!» «Но скоро мы вернемся домой», — напомнил он, прикрывая глаза, но через пару секунд открыл их и сказал. «И клятва даст о себе знать, поэтому ты должна принадлежать Эрику». Ричард помрачнел и продолжил. «А обо мне ты должна забыть. Все мы будем добиваться оправдания. Кто-то может получить свободу, но не я». «Почему?» — не поняла я, ощутив неприятную тревогу. Он набрал в легкий воздух, чтобы рассказать, как мне показалось, нечто секретное, но тут же выдохнул, взгляд его помрачнел. У меня сложилось ощущение, что он передумал говорить откровенно и решил отделаться удобным оправданием. «Потому что двойной брак недопустим. Либо меня, либо Эрика должны будут убить». «О!» — я обомлела, дыхание сбилось. «Нет, о чем ты говоришь?» «Ты сама прекрасно знаешь», — горько выдохнул он, скосив губы в кривой ухмылке. «Разорвать брачные узы доступно только смерти. Поэтому я не хочу мучить тебя своей любовью. Она умрет вместе со мной». «Мучить тебя своей любовью?» У меня дыхание прервалось от внезапного признания. «Выходит, он любит меня и мучается из-за сложившихся обстоятельств. Не желает подвергать меня опасности, оттого и ведет себя отчужденно». Его слова стали для меня полной неожиданностью. Я опешила. «Смерть? Любовь? Мне не послышалось? Зачем он говорит о смерти? По сути, он прав. Смерть одного из мужей может стать помилованием для другого. От этой мысли мне стало не по себе. Прекрасное у нас трио, ничего не скажешь. Сплошное недоразумение». Ричард оторвал одну руку от стены и провел пальцами по моей щеке. Я закрыла глаза, наслаждаясь моментом. Что-то настолько волнующее и нежное было в этом жесте, что я чуть не застонала. Хорошо, что вовремя взяла себя в руки. Я хотела открыть глаза и посмотреть на Ричарда, но ощутила его дыхание у себя на лице. Мое сердце отчаянно колотилось, его губы коснулись моих, нежно, робко, будто опасаясь. Но тут же, отбросив осторожность, Ричард зажал мою голову в ладонях и начал исступленно целовать. Настойчиво, страстно. Это походило на безумие, на поцелуй перед вечным расставанием. Наша боль, наши обиды придали поцелую горечь, но от этого он стал более глубоким и значимым. Дальше все было как во сне. Просто не упали к нашим ногам, а тела переплелись в безудержном танце страсти. Как же долго я мечтала об этом! Безумство страсти сжигало наши души. Казалось, что стоит разомкнуть объятия, и мы умрем друг без друга. Наша близость стала яркой и головокружительной. После нее какое-то время мы стояли, не в состоянии пошевелиться. Ричард неистово обнимал меня, и я слышала его громкое сердцебиение. Я приподнялась на цыпочки, подставляя губы для поцелуя, но Ричард коснулся губами моего лба и резко отстранился. От неожиданности я чуть не упала. «Я не имею на тебя права. Извини». Горько выдохнул он с перекошенным от душевной боли лицом. «Прости за все. Я не должен был делать этого. Больше я никогда не притронусь к тебе». Отшатнулся от меня, подобрал простыню и прикрыл меня. Затем взял другую и, обернувшись ею, быстро пошел в зал. Я осталась стоять, вжавшись спиной в стену со стиснутой в руках простыней. Слезы душили меня. Его слова разбили мое сердце. Положили конец мечтам, конец всему.